Этап. Каждую неделю ленинградские тюрьмы отправляют по два этапных эшелона в концлагеря. Но так как тюрьмы переполнены свыше всякой меры, ждать очередного этапа приходится довольно долго. Мы ждали больше месяца. Наконец, отправляют и нас. Примечание. По документам это произошло 11 января 1934 года. В полутемных коридорах тюрьмы снова выстраиваются длинные шеренги будущих лагерников. Идет скрупулезный, бесконечный и в сущности никому не нужный обыск. Раздевают до нитки. Мы долго мерзнем на каменных плитах коридора, потом нас усаживают на грузовики, на их бортах конвойные красноармейцы с наганами в руках. Предупреждение. При малейшей попытке к бегству пуля в спину без всяких разговоров. Раскрываются тюремные ворота, и за ними целая толпа, почти исключительно женская. Человек 500. Толпа раздается перед грузовиком, и из нее сразу взрывом несутся сотни криков, приветствий, прощаний, имен. Все это превращается в какой-то сплошной нечленораздельный вопль человеческого горя, в котором тонут отдельные слова и отдельные голоса. Все это русские женщины, изможденные и истощенные, пришедшие и встречать, и провожать своих мужей, братьев, сыновей. Вот где поистине долюшка русская, долюшка женская. Сколько женского горя, бессонных ночей, невидимых миру лишений стоит за спиной каждой мужской судьбы, попавшей в зубы ГПУшной машины. Вот эти женщины. Я знаю, они неделями бегали к воротам тюрьмы, чтобы узнать день отправления их близких. И сегодня они стоят здесь, на январском морозе с самого рассвета. На этап идет около 40 грузовиков. Погрузка началась с рассвета и кончится поздно вечером. И они будут стоять здесь целый день только для того, чтобы бросить мимолетный прощальный взгляд на родное лицо. Да и лица-то этого, пожалуй, не увидят. Мы сидим, точнее, валяемся на дне кузова и заслонены спинами чекистов, сидящих на бортах. Сколько десятков и сотен тысяч сестер, жен, матерей. Вот так бьются тюремные ворота, стоят в бесконечных очередях с передачами, сэкономленными за счет самого жестокого недоедания. Потом, отрывая от себя последний кусок хлеба, они будут слать эти передачи куда-нибудь за Урал. Карельские леса, в приполярную тундру. Сколько загублено женских жизней вот так, мимоходом прихваченных чекистской машиной. Грузовик еще на медленном ходу. Толпа, отхлынувшая было от него, опять смыкается почти у самых колес. Грузовик набирает ход. Женщины бегут рядом с ним, выкрикивая разные имена. Какая-то девушка, растрепанная и заплаканная, долго бежит рядом с машиной, шатаясь, словно пьяной, каждую секунду рискуя попасть под колеса. «Миша! Миша! Родной мой! Миша!» Конвоиры орут, потрясая своими наганами. «Сиди на месте! Сиди! Стрелять буду!» Сколько грузовиков уже прошло мимо этой девушки, сколько еще пройдет? Она нелепо пытается схватиться за борт грузовика. Один из конвоиров перебрасывает ногу через борт и отталкивает девушку. Она падает и исчезает за бегущей толпой. Как хорошо, что нас никто здесь не встречает, и как хорошо, что этого Миши с нами нет. Каково было бы ему видеть свою любимую, сбитую на мостовую ударом чекистского сапога, и остаться бессильным. Машины ревут, люди шарахаются в стороны. Все движение на улицах останавливается перед этой похоронной процессией грузовиков. Мы проносимся по улицам Красной столицы каким-то многоликим олицетворением «Моменто море», латинский «Помни о смерти», каким-то жутким напоминанием каждому, кто еще ходит по тротуарам. «Сегодня я, а завтра ты». Мы въезжаем на задворки Николаевского вокзала. Эти задворки, видимо, специально приспособлены для чекистских погрузочных операций. Большая площадь обнесена колючей проволокой. На углах бревенчатые вышки с пулеметами, у платформы бесконечный товарный состав. Это наш эшелон, в котором нам придется ехать бог знает куда и бог знает сколько времени. Эти погрузочные операции как будто должны бы стать привычными и налаженными, но вместо налаженности крик, ругань, сутолока, бестолковщина. Нас долго перегоняют от вагона к вагону, все уже заполнено до отказа, даже по нормам чекистских этапов. Конвоиры орут, турки ругаются, мужики стонут. Так, тыкаясь от вагона к вагону, мы, наконец, попадаем в какую-то совсем пустую теплушку и врываемся в нее оголтелой, озлобленной толпой. Теплушка официально рассчитана на 40 человек, но в нее напихают и 60, и 70. В нашу, как потом выяснилось, было напихано 58. Мы не знаем, куда нас везут и сколько времени придется ехать, если за Урал нужно рассчитывать на месяц, а то и на два. Понятно, что при таких условиях места на нарах, а их на всех, конечно, не хватит, сразу становятся объектом жестокой борьбы. Дверь вагона с треском захлопывается, и мы остаемся в полутьме. С правой по ходу поезда стороны оба люка забиты наглухо, оба левых за толстыми железными решетками. Кажется, что вся эта полутьма от пола до потолка битком набита людьми, мешками, сумками, тряпьем, дикой руганью и дракой. Люди атакуют нары, отталкивая ногами менее удачливых претендентов. В воздухе мелькают тела, слышится мат, звон жестяных чайников, грохот падающих вещей. Все атакуют верхние нары, где теплее, светлее и чище. Нам как-то удается протиснуться сквозь живой водопад тел на средние нары. Там хуже, чем наверху, но все же безмерно лучше, чем остаться на полу посредине вагона. Через час это столпотворение как-то утихает. Сквозь многочисленные дыры в стенах и в потолке видно, как пробивается в теплушку свет, как январский ветер наметает на полу узенькие полоски снега. Становится зябко при одной мысли о том, как в эти дыры будет дуть ветер на ходу поезда. Посреди теплушки стоит печурка, изъеденная всеми язвами гражданской войны, военного коммунизма, мошенничества и бог знает чего еще. Мы стоим на путях Николаевского вокзала почти целые сутки. Ни дров, ни воды, ни еды нам не дают. От голода, холода и усталости вагон постепенно затихает. Ночь, лязг буферов, поехали. Мы сидим на нарах, плотно прижавшись друг к другу. Повернуться нельзя, ибо люди на нарах уложены так же плотно, как дощечки на паркете. Заснуть тоже нельзя. Я чувствую, как холод постепенно пробирается куда-то внутрь организма, как коченеют ноги и застывает мозг. Юра дрожит мелкой частой дрожью, старается удержать ее и опять начинает дрожать. «Юрчик, замерзаешь?» «Не, Ватик, ничего. Так проходит ночь». Полудню на какой-то станции нам дали дров, немного и сырых. Теплушка наполнилась едким дымом, тепла прибавилось мало, но стало как-то веселее. Я начинаю разглядывать своих сотоварищей по этапу. Большинство — это крестьяне. Они одеты во что попало, как их захватил арест. С мужиком вообще стесняются очень мало. Его арестовывают на полевых работах, сейчас же переводят в какую-нибудь уездную тюрьму, в сравнении с которой шпалерка — это дворец. Там, в этих уездных тюрьмах, в одиночных камерах сидят по 10-15 человек. Там действительно негде ни спать, ни есть, ни сесть, и люди сидят и спят по очереди. Там в день дают 200 грамм хлеба, и мужики, не имеющие возможности получать передачи. Деревня далеко, да и там нечего есть. Если выходят оттуда живыми, то выходят совсем уж привидениями. Наши этапные мужички тоже очень похожи на привидения. В звериной борьбе за места на нарах у них не хватило сил, и они заползли на пол под нижние нары, расположились у дверных щелей. Зеленые, оборванные, они робко взглядами загнанных лошадей посматривают на более сильных и более оборотистых горожан. В столицах шум, гремят вети. Столичный шум и столичные расстрелы дают мировой резонанс. От травли интеллигенции пишет вся мировая печать. Но какая в сущности это ерунда? Какая мелочь это травля интеллигенции? Ни помещики, ни фабриканты, ни профессора оплачивают в основном эти страшные издержки революции. Их оплачивает мужик. Это он, мужик, дохнет миллионами и десятками миллионов от голода, тифа, концлагерей, коллективизации, закона о священной социалистической собственности, от всяких великих и малых строек Советского Союза, от всех этих сталинских хеопсовых пирамид, построенных на его же мужицких костях. Да, конечно, интеллигенции очень туго. Да, конечно, очень туго было и в тюрьме, и в лагере, например, мне. Значительно хуже большинству интеллигенции. Но в какое сравнение могут идти наши страдания и наши лишения со страданиями и лишениями русского крестьянства? И не только русского, а и грузинского, татарского, киргизского и всякого другого. Ведь вот как неотвратительно мне, как ни голодно, ни холодно, каким бы опасностям я ни подвергался и буду подвергаться еще. Со мною считались в тюрьме и будут считаться в лагере. Я имею тысячи возможностей выкручиваться, возможностей совершенно недоступных крестьянину. С крестьянином не считаются вовсе, и никаких возможностей выкручиваться у него нет. Меня плохо ли, хорошо ли, но все же судят. Крестьянина и расстреливают, и ссылают, и вовсе без суда, или по такому суду, о котором говорить трудно. Я видал такие суды. Тройка безграмотных, пьяных комсомольцев засуживает семью в течение 2-3 часов, ее разровняет в конец и ликвидирует под корень. Я, наконец, сижу не зря. Да, я враг советской власти, я всегда был ее врагом, и никаких иллюзий на этот счет ГПУ не питало. Но я был нужен, в некотором роде незаменим, и меня кормили, и со мной разговаривали. Интеллигенцию кормят, и с интеллигенцией разговаривают. Если интеллигенция садится в лагерь, то только в исключительных случаях массовых кампаний она садится за здоров живешь. Я знаю, что эта точка зрения идет совсем вразрез с установившимися мнениями о судьбах интеллигенции в СССР. Об этих судьбах я когда-нибудь буду говорить подробнее, но все то, что я видел в СССР, а видел я много вещей, создало у меня твердое убеждение. Лишь в редких случаях интеллигенцию сажают зазря. Конечно, с советской точки зрения. Она все-таки нужна, ее все-таки судят. Мужика много, и им хоть пруд пруди, и он совершенно реально находится в положении во много раз худшем, чем он был в самые худшие, в самые мрачные времена крепостного права. Он абсолютно бесправен, так же бесправен, как любой раб какого-нибудь африканского царька. Так же он нищ, как этот раб, ибо у него нет решительно ничего, чего любой деревенский помпадур не мог бы отобрать в любую секунду. У него нет решительно никаких перспектив и решительно никакой возможности выкарабкаться из этого рабства и этой нищеты. Положение интеллигенции? Ерунда. Положение интеллигенции по сравнению с этим океаном буквально неизмеримых страданий многомиллионного и действительно многострадального русского мужика. И перед лицом этого океана как-то неловко, как-то язык не поворачивается говорить о себе, о своих лишениях. Все это булавочные уколы. А мужика бьют по черепу дубьем. И вот сидит сеятель и хранитель великой русской земли у щели вагонной двери. Январская вьюга уже намела сквозь эту щель сугробик снега на его обутую рваной лапоть ногу. Руки зябко запрятаны в рукава какой-то лоскутной шинелишки времен мировой войны. Мертвецки посиневшее лицо тупо уставилось на прыгающий огонь печурки. Весь скрыт. Комкался, съежился, как бы стараясь стать меньше, незаметнее. Вовсе исчезнуть, так, чтобы его никто не увидел, не ограбил, не убил. И вот едет он на какую-то очередную великую сталинскую стройку. Ничего строить он не может, ибо сил у него нет. В 1930-31 году такого этапного мужика на Беломорско-Балтийском канале прямо ставили на работу, и он погибал десятками тысяч, так что на строительном фронте вместо пополнения оказывались сплошные дыры. Санчасть ББК догадалась. Прибывающих с этапами крестьян раньше, чем посылать на обычные работы, ставили на более или менее усиленное питание. И тогда люди гибли от того, что отощавшие желудки не в состоянии были переваривать нормальную пищу. Сейчас их оставляют на 2 недели в карантине, постепенно втягивая в работу и в то голодное лагерное питание, которое мужику и на воле не было доступно, и которое является лукуловым пиршеством с точки зрения провинциального тюремного пайка. Лагерь все-таки хозяйственная организация, и в своем рабочем скоте он все-таки заинтересован. Но в чем заинтересован редко грамотный и еще реже трезвый деревенский комсомолец, которому на потоп и на разграбление отдано все крестьянство, и который и сам-то окончательно очумел от всех вихляний генеральной линии, от дикого кабацкого административного восторга бесчисленных провинциальных властей?